Даю тебе обещание сделать все, что в моих силах для освобождения римлянина, даже оказать ему содействие разыскать тебя в Тире. Прощай!» С этими словами он вышел из комнаты. Халеф сдержал свое слово. На другой день судно «Луна» благополучно и беспрепятственно вышло из порта Остии, увозя Мириам, Нехушту, Галла и Юлию. Спустя неделю после этого Цезарь Тит вернулся в Рим, и дело Марка было назначено к разбору. Внимательно выслушав обвинение, Тит высказал следующее решение. «Я рад, что Марк, которого я долго оплакивал как мертвого, жив, и глубоко сожалею о том, что его подвергали допросу в мое отсутствие, чего бы, конечно, не случилось, если бы он тотчас же по прибытии в Рим явился ко мне. Я отрицаю всякого рода обвинения, касающиеся его чести и испытанной в боях храбрости. Но, несмотря на все это, я не могу обойти вниманием тот факт, что Марк был захвачен в плен и не лишил себя жизни, как это предписывалось каждому римскому воину в подобном случае, за что и был обвинен и признан виновным военным судом под председательством Домициана. Сделать для него исключение было бы несправедливым в глазах всего Рима и оскорбительным для Домициана. Все, что теперь возможно сделать для старого товарища и соратника, это подвергнуть его как можно более легкому наказанию. Таким образом, Титом было объявлено, что Марк будет выпущен из тюрьмы и ночью под охраной небольшой стражи направится прямо в свой дом, чтобы избежать стечения народа и всякого рода демонстраций. Здесь ему будет предоставлено необходимое для устройства его денежных и домашних дел время, а затем в 10-дневный срок он покинет Рим и Италию на 3 года, если по каким-либо соображениям или причинам срок этот не будет сокращен особым приказом. По прошествии же назначенного срока Марку предоставлялось право вернуться в Рим и пользоваться всеми правами римского гражданина и префекта гвардии Тита. Случилось так, что этот императорский декрет был сообщен Марку никем иным, как коварным Сарториусом, который прямо из дворца прибежал к заключенному с этой вестью. «Вообрази, благородный Марк! — говорил он. — Даже все имущество твое, вопреки всем правилам и обычаю, не будет отобрано в казну, а останется неприкосновенным, так что ты будешь иметь возможность вознаградить твоих друзей и доброжелателей, хлопотавших за тебя о милостивом приговоре Цезаря. — Почему же Тит решил мою судьбу, даже не допросив и не повидав меня? — спросил Марк. — Почему? Потому что Домициан заявил ему, что если он уничтожит его допрос по этому делу, то это послужит поводом к явному разрыву между ним и Цезарем, а так как Тит опасается брата и не желает окончательной ссоры с ним, то решил не видеть тебя, чтобы не поддаться влиянию старой дружбы и не изменить своего решения. — Значит, Домициан и по сей час питает ко мне вражду. — Да, тем более, что он нигде не может отыскать жемчужину Востока, а потому прими мой совет и покинь Рим как можно скорее, чтобы не приключилось с тобой чего-нибудь худшего. — Об этом не беспокойся. А относительно девушки скажи своему господину, что пусть он ищет ее не здесь, а далеко за морем. Ну, а теперь убирайся отсюда, лиса, и оставь меня в покое. Так это вся моя награда. Нет, если ты останешься здесь еще дольше, то получишь от меня такую награду, которой вовсе не желаешь и которую не скоро забудешь, — сказал Марк. Сарториус поспешил уйти, но, выйдя за дверь, злобно погрозил Марку кулаком. Дорога ко дворцу Домициана проходила мимо торгового помещения купца Деметрия. Взглянув на его вывеску, старый дворецкий приостановился и подумал: «Может быть, этот окажется более щедрым», и решил зайти к нему. Халев сидел один у своей конторки, опустив голову на руки в глубоком раздумье. Сарториус поместился в кресле против него и сообщил то, что было известно относительно решения Тита, а в заключении прибавил, что только благодаря его неусыпным стараниям удалось подвигнуть Цезаря принять столь строгое решение по отношению к Марку, которого он любит и уважает. «Надеюсь, — добавил Сарториус, — мои труды не останутся без вознаграждения». «Не беспокойся, тебе будет хорошо заплачено», — сказал Халев совершенно спокойно. «Премного благодарен за это, друг Деметрий», — проговорил дворецкий с довольным видом, потирая руки. «Кроме этого приговора Тита, дерзкий безумец накликал на себя еще новую беду. Он проговорился, что девушка, из-за которой вышла вся эта история, переправлена им куда-то за море. Когда Домициан узнает об этом, то придет в такое бешенство, что наверняка пожелает примерно отомстить вырвавшему у него из рук жемчужину Востока. Марку она во всяком случае не достанется, так как Домициан прикажет преследовать ее везде и вернуть ее сюда, вам, достопочтенный Деметрий. В таком случае Домициану придется разыскивать эту девушку не за морем, а на дне моря. Мне известно, что она покинула Италию с месяц тому назад на галере «Луна». А сегодня я от капитана и людей экипажа галеры «Императрица» узнал, что во время страшной бури близ Регия на их глазах судно затонуло и пошло ко дну. Один из людей с погибшего судна был спасен. И от него узнали, что судно это галера «Луна». «Вот как!» — произнес удивленный Сарториус. «Значит, женщина, обладать которой стремились многие, была предназначена Нептуну. Ну, так как Домициан не может отомстить этому богу, он отомстит тому, по чьей вине она очутилась в объятиях Нептуна. Я сейчас же поспешу к своему августейшему повелителю сообщить ему обо всем». «После чего ты, конечно, вернешься сюда, друг Сарториус». «О, без сомнения, ведь наши счеты еще не сведены». «Да-да, наши счеты еще не сведены». Спустя 2 часа дворецкий Домициана снова появился в торговом помещении александрийского купца Деметрия. «Ну что?» — спросил его Халев. «Никогда в жизни я не видал своего августейшего господина в таком гневе. Когда он узнал, что жемчужина Востока бежала из Рима и стала добычей волн, бешенство его не знало границ. Оставаться подле него было положительно опасно. Он проклинал всех и вся, плакал, рыдал и скрежетал зубами в бессильной злобе на Марка. Но мне удалось, наконец, успокоить его, указав надлежащий выход его гневу и вместе с тем угодить и тебе, высокочтимый Деметрий. Видишь ли, сегодня после заката солнца, то есть часа через 2, Марк будет выпущен из тюрьмы и припровожден в свой дом, где в данное время нет никого, кроме его старого слуги Стефана и дряхлой старушки-невольницы. Так вот, прежде чем Марк явится в свой дом, несколько надежных людей, которым можно вполне довериться и которых Домициан всегда умеет находить, когда они ему нужны, проберутся в дом Марка и, связав и заперев Стефана и старую рабыню, будут подстерегать хозяина под сводами арок Перистиля. Об остальном ты, конечно, догадываешься. Не возбудит ли этот поступок подозрения? Кто осмелится подозревать Домициана? Это будет простое, частное преступление, ничего более. Марк так богат, а у богатых людей всегда много ненавистников. Однако Сарториус забыл добавить, что Домициана никто не заподозрит в этом убийстве, потому что наемникам велено сказать Стефану и старой рабыне, что они подкуплены богатым александрийским купцом Деметрием, или, иначе говоря, иудеем Халевом, у которого с Марком давние счеты. Ну, а теперь мне пора идти. Еще надо кое-зачем приглядеть, а времени уже остается немного. Так не покончим ли мы теперь наши расчеты? Да-да, конечно. И, достав сверток золотых монет, Халев подвинул его через конторку Сарториусу. Тот печально покачал головой. Я рассчитывал на вдвое большую сумму. Подумай только, какое блестящее удовлетворение чувства мести я доставил тебе. Ведь большего невозможно желать. Верно, но ведь Марк еще жив. А пока он жив, нельзя считать дело свершившимся. Да, конечно, жив, но через несколько часов будет уже мертв. Тогда ты получишь и вторую половину той суммы, на которую рассчитывал, но не раньше, чем я увижу его труп. Делать было нечего. Со вздохом Сарториус удалился, мысленно рассуждая о том, как бы ему получить остальные деньги, прежде чем этого иудея схватят по подозрению в убийстве римского гражданина. После его ухода Халев взял перо и написал короткое письмо. Затем, призвав одного из своих слуг, приказал отнести это письмо по назначению, но не раньше, чем через 2 часа после заката. Потом он обернул свое послание во вторую, наружную обертку, чтобы никто не мог прочесть на нем адреса, и после этого некоторое время оставался совершенно неподвижен. Только губы его как будто шептали молитвы. Но вот он взглянул в окно и увидел, что солнце садится. Встав, Халев завернулся в широкий темный плащ, подобный тем, какие носили римские воины, и вышел из дома. Часть 29. Как Марк стал христианином. Ни один Халев узнал о крушении и гибели судна «Луна» близ Регия. Слух об этом дошел и до епископа Кирилла. Убедившись в его справедливости из уст самого капитана галеры императрица, Кирилл прямо от него направился в военную тюрьму близ храма Марса. Когда он явился туда, привратник не хотел было пропустить его, так как Марк не желал никого видеть и приказал не допускать к себе посетителей. Но Кирилл, невзирая на запрещение, толкнул дверь и вошел в комнату заключенного. Марк стоял посредине с коротким римским мечом в руке. При виде вошедшего он с досадой бросил меч на стол, и тот упал рядом с письмом, адресованным на имя Марка, в Тир. «Мир тебе!» — произнес обычным ласковым голосом епископ, глядя на Марка испытующим взглядом. — Благодарю, друг, — загадочной улыбкой ответил Марк. — Я нуждаюсь в мире и жажду примирения. — Скажи, сын мой, что ты хотел сейчас сделать, когда я вошел и помешал тебе? — Я собирался покончить с собой. Добрые люди принесли мне этот меч с плащом. Спасибо им. Они позаботились о моей чести. Кирилл молча взял меч со стола и швырнул его в дальний угол. Благодарение Господу! Он привел меня сюда вовремя, чтобы удержать тебя от страшного греха. Разве ты вправе лишать себя жизни только потому, что Господь пожелал взять ее жизнь? Ее жизнь? Что значат эти страшные слова? Чью жизнь? Жизнь Мириам. Я пришел сказать тебе, сын мой, что она утонула в море со всеми своими спутниками. Галера Луна, застигнутая бурей, пошла ко дну. С минуту Марк стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный. Затем схватился за голову и, упав лицом на стол, глухо застонал. «Уйди, друг! оставь меня одного. Если ее не стало, на что мне эта жизнь? Я потерял свою честь и заклеймен позорным званием труса. Тит скрепил это своим решением и отсылает меня в изгнание. Полно, сын мой, как может пострадать твоя честь от декрета, основанного на ложных показаниях и вынесенного по политическим соображениям? Неужели ты утратил свою честь потому, что другие бесчестно поступили с тобой? Ты хочешь бежать с поля битвы и доказать, что ты действительно трус? Могу ли я жить с таким позором? Друзья поняли это, прислав мне меч. Нет, сам сатана прислал его тебе, чтобы под влиянием своего ложного самолюбия ты совершил греховный и малодушный поступок. Подумай, какими словами встретит тебя Мириам в загробной жизни, если ты явишься к ней с руками, обогренными собственной кровью? Нет, благородный Марк, вспомни Христа, который принял позор и понес крест свой. Поступи и ты так же, и верь мне, ты найдешь утешение в сознании своей чистоты и правоты. Неужели я тщетно убеждал тебя все время в высоких истинах учения Христа? Неужели дух твой не воспринял их, не постиг всем сердцем, как я было надеялся? Кирилл еще долго увещевал и наставлял Марка. Тот слушал его с благоговейным вниманием и, наконец, произнес: «Все это я знал и раньше. Эти высокие истины давно воспринял душой, полюбил и поверил, но не хотел принять святого крещения из опасения, что она подумает, и я сам порой стану сомневаться, не сделался ли я христианином только из желания обладать ею. Теперь же другое дело. Я готов сейчас же креститься и стать членом христианской общины. Господь взыскал и вразумил тебя, хвала ему за это!» — радостно сказал Кирилл и тут же, взяв воды, совершил обряд святого крещения. «Что же мне делать?» — спросил Марк. «Некогда мной повелевал Цезарь. Теперь ты говоришь голосом Цезаря, и я готов повиноваться тебе. Не мне, а голосу Божьему. Я же просто брат, а советник и наставник твой только потому, что старше и опытнее. Слушай же, Александрийская церковь призывает меня по делам веры в Египет, куда я отправляюсь на этих днях. Не хочешь ли и ты, так как тебе все равно нельзя оставаться в Риме, отправиться вместе со мной? Там я найду для тебя дело». «Благодарю тебя, высокочтимый Кирилл. Видишь, солнце уже заходит. Теперь я свободен. Не откажись пойти со мной в мой дом, где меня ожидает немало серьезных дел, в которых мне необходим твой совет». В следующий момент двери тюрьмы отворились, и они вышли в сопровождении нескольких стражников и направились, никем не замеченные, ко дворцу Марка на улицу Агриппы. «Вот твои ворота, благородный Марк», — сказали солдаты. «Прощай, и дай тебе Бог всего доброго». Простившись с ними, Марк и его спутник вошли в ворота, которые почему-то стояли распахнутые настежь. Затем, заперев их за собой, перешли в перистиль. «Для такого дома, где столько ценного, это непорядок», — заметил Кирилл. «В Риме у каждой открытой двери необходим привратник. Мой слуга Стефан должен был встретить меня. Удивляюсь, почему его не видно?» — проговорил Марк и вдруг, в потьмах споткнувшись обо что-то, неловко упал. — Что это? — спросил Кирилл. — Если не ошибаюсь, пьяный или мертвый человек, — ответил Марк. — Вероятно, какой-нибудь нищий приютился здесь, чтобы проспаться от хмеля. — Вон в том окне горит свет. Проводи меня туда, Марк. Потом мы можем вернуться сюда со светильником. Марк поднялся на ноги и пошел вперед через двор к флигелю, в котором помещалась прислуга. И здесь дверь была отперта. Они вошли в комнату старого Стефана. На столе горел светильник, и при его свете вошедшим предстала странная картина. Окованный железом ларец, прикрепленный тяжелыми цепями к стене, был взломан, и все содержимое разграблено. Мебель в комнате была частью опрокинута, частью поломана, что свидетельствовало о происходившей здесь борьбе. А в дальнем углу комнаты под тяжелым мраморным столом лежали две связанные по рукам и ногам человеческие фигуры. — Это ты, Стефан? — спросил Марк. Да, то были Стефан и старая невольница. Марк выхватил свой меч и перерезал им веревки. Бедный старик очнулся только теперь. — Это ты, господин мой? — пролепетал он. — А я думал, что они убили тебя. Они сказали, что явились сюда убить тебя по приказанию Иудея Халева, который обещал им хорошее вознаграждение. — Они? Кто они? — спросил Марк. — Не знаю. Четверо мужчин, лица которых были скрыты под масками. Они связали меня и старуху и, награбив здесь всего, что могли найти, пошли подстерегать тебя подарками перистиля. Вскоре я услышал шум борьбы и чуть не умер от горя, так как был уверен, что ты погибаешь под ножами убийц, а я не могу ни защитить, ни предупредить тебя. Марк, не дослушав его, схватил светильник и кинулся в перистиль. Здесь, наклонившись над человеком, лежавшим лицом вниз, он приподнял его так, что свет упал на его лицо, и невольно отпрянул назад. То был Халев. «Как видно, он попал в им же самим расставленную для меня ловушку», — сказал Марк, не отводя глаз от мертвого лица. «Я знаю, что он ненавидел меня и не раз пытался убить. Но никогда я не думал, чтобы этот человек мог прибегнуть к убийству. Судьба хорошо отплатила ему, предателю». «Не суди, да не судим будешь», — произнес Кирилл. «Разве ты можешь знать, каким образом смерть настигла этого человека? Быть может, он пришел сюда предупредить тебя об опасности от нанятых им самим убийц? Едва ли». Затем они молча внесли тело убитого в дом и стали обсуждать, что им делать. В это время послышался стук ворота. «Я пойду отпереть», — сказал Стефан. «Чего мне бояться? Я старый, никому не нужен». Через минуту он возвратился, передав Марку письмо. «От кого?» — спросил Марк. «Посланный сказал, что от Деметрия, александрийского купца, у которого он служит». «Под этим именем проживал здесь, в Риме, Халев», — произнес Марк и, вскрыв письмо, прочел. «Благородному Марку от Халева. Раньше я желал твоей погибели и не раз пытался лишить тебя жизни, но теперь до сведения моего дошло, что Домициан, ненавидящий тебя еще больше, чем я, подговорил убийц заколоть тебя на пороге твоего дома. И вот, испытывая угрызение совести за то ложное свидетельство, которое я произнес против тебя, исказив истину и запятнав твою честь, я решил явиться в твой дом в плаще, подобном тому, какие носите вы, римские офицеры. Весьма возможно, что прежде чем ты прочтешь эти строки, все уже будет кончено для меня. Но не сожалей обо мне и не называй меня великодушным. Мне было легко это сделать потому, что Мириам умерла, и я спешу последовать за ней в загробную жизнь, где надеюсь на более счастливую долю или хотя бы на забвение. Правда, я предпочел бы умереть в открытом бою и под твоим мечом, благородный Марк, но судьба решила иначе. И я паду под ножом наемных убийц, призванных лишить жизни другого человека. Пусть так. Ты остаешься здесь. Я же спешу к Мириам. Мне ли роптать на пути, по которому я иду к ней? Писано в Риме в день моей смерти. Халев. Смелый он был человек и несчастный. Теперь я завидую ему больше, чем кому бы то ни было, так как, не послушай я тебя, он нашел бы меня подле Мириам, — проговорил Марк, прочтя это послание. — Ты рассуждаешь, как язычник, — остановил его епископ. — В будущей жизни души не женятся и замуж не выходят. Там земные страсти молчат. А пока мы живы, надо позаботиться о твоих делах и покинуть Рим прежде, чем Домициан успеет узнать, что Халев пал вместо Марка. Прошло около 3 месяцев со времени только что описанных нами событий. Большая галера медленно вошла в гавань Александрии в тот момент, когда над морем зажглись огни Фароса. Плавание этой галеры было трудным и продолжительным. Когда она, наконец, пришла в Александрийскую гавань, вода и продовольствие на ней были на исходе. И теперь епископ Кирилл, римлянин Марк и некоторые другие христиане воздавали благодарение Богу, стоя на вечерней молитве в своей каюте на баке. О том, чтобы еще в эту ночь съехать на берег, нечего было и думать, а потому, совершив молитву, все вышли на палубу. Так как ни есть, ни пить было нечего, они стали смотреть на море и на берег, где зажигались 1000 огней. На расстоянии выстрела от их галеры стояло на якоре другое судно, откуда доносились звуки тихого пения. Марк и Кирилл стали прислушиваться к этим звукам и вскоре различили слова христианского гимна. «Там на судне должны быть христиане», — сказал Марк. «Они, наверное, не откажут нам в куске хлеба и глотке воды. Попросим капитана дать нам шлюпку и подъедем туда». Спустя 1/4 часа шлюпка, в которой сидели Кирилл и Марк, пристала к судну. Часовой на корме окликнул их. После обычных расспросов и переговоров они были приняты на незнакомое судно. Сам капитан встретил их и, узнав, что они христиане, повел под холщовый навес. Эта часть палубы под ним была ярко освещена фонарями. В середине стояла девушка, вся в белом, и, молитвенно сложив руки, пела тот гимн, который они слышали с палубы своей галеры. Звуки этого голоса показались как-то особенно знакомы Марку. Вдруг девушка обернулась на звук шагов вновь прибывших, и свет одного из фонарей ударил ей прямо в лицо. Марк не удержался и громко воскликнул: «Это Мириам или ее дух!» Теперь и она узнала его. И, слабо вскрикнув, упала без чувств. Так встретились они на палубе незнакомого судна. Вскоре Марк и Кирилл узнали, что весть о гибели Луны была ошибочной. Спасенный экипажем императрицы матрос погибшего судна или перепутал от страха название своего корабля, или же то была другая галера Луна. В то время это было весьма распространенное среди судов название. Судно же, на котором находились Мириам и ее друзья, благополучно избежало всех опасностей и своевременно пришло в Александрию без всяких повреждений. В тот же вечер Мириам узнала, что Халев сдержал данное ей обещание, как Кирилл удержал Марка от самоубийства и, наконец, как Марк был приобщен к христианской церкви. Так как он принял крещение, считая Мириам умершей, то это исключало для нее всякие подозрения о том, что он принял христианство из желания стать мужем любимой девушки. Таким образом, Бог неисповедимыми путями привел их к благу и счастью. На другой день после этой счастливой и неожиданной встречи Марк и Мириам были повенчаны тут же на галере «Луна» в присутствии седой Нехушты, старого Галла и его супруги Юлии. Нехушта от имени усопшей матери невесты дала свое благословение Мириам, возблагодарив Творца за то, что завет покойной не был нарушен ее дочерью, несмотря ни на что. Конец.